Глава 7. Колодец королей лежал на расстоянии многих конных переходов на северо-восток от Шадизара. Он был обнесен огромными, разбросанными как попало, черными каменными глыбами, источенными беспощадным временем. Некоторые считали их остатками древней стены, однако никто не мог сказать, когда они были воздвигнуты. Точно так же, как никто не знал, каким королям этот колодец когда-то принадлежал. Конан направил своего коня в щель между каменных глыб, кривым деревцам, росшим возле колодца, обложенного необработанными булыжниками, где он и спешился. Между деревцами по другую сторону колодца удобно расположились 4 темнокожих человека с покрывалами, которые защищали от солнца пустыни их головы и плечи. Они следили за ним темными глазами, которые то и дело обращались с откровенной жадностью к его коню. Он отбросил назад край своего хауранского плаща, чтобы они могли заодно увидеть и его меч, и вытащил из глубины колодца ведро воды. Кроме плаща на нем была только набедренная повязка. Конан решил не обременять себя лишней одеждой. 4 соединили головы и зашептались, не глядя в его сторону. Один из них, который, судя по почтительному обращению остальных, был их предводителем, носил кольчугу, в то время как остальные довольствовались кожаными латами. На боку каждого из них висела по кривой старой сабли того рода, кто покупается у честного торговца оружием за небольшие деньги, несмотря на вполне приличное состояние. Позади них он увидел связанную ногую женщину, запястья и локти стянуты за спиной, колени под подбородком, а пятки крепко привязаны к ее заду. Она подняла голову, отбросила назад гриву рыжих волос и удивленно уставилась на него поверх кляпа, сделанного из грязной тряпки, зелеными, слегка косящими глазами. Это была гадалка. Конан вылил ведро воды в каменное корыто для своего коня и вытащил второе для себя. Когда он видел эту женщину в последний раз, она проявила свою благодарность тем, что не предупредила его о нападении 2 иронистанцев. И кроме того, он должен искать Велиту. Он плеснул себе воды в лицо, но в такую жару это мало освежало. Остаток воды он вылил себе на голову. 4 продолжали шептаться. До сих пор ему удавалось выследить пилигримов, расспрашивая тех путников, которые не бросались бежать при виде человека такого роста. Они видели достаточно для того, чтобы указать ему направление. Однако со вчерашнего дня он встретил только старика, который забросал ее камнями и быстро спрятался за кустами, и мальчика, который вообще ничего не видел. «Не встречали ли вы пилигримов?» – крикнул 4 напротив, доставая 3 ведро из колодца. «Закотанных людей на лошадях и с вьючными верблюдами!» Горбатый нос предводителя клюнул воздух. «И что нам с того будет?» «Пара монет, если вы скажете мне, где они?» Лучше было бы не вводить в соблазн этих ребят. У него не было желания терять время на убийство этих стервятников. Он попытался изобразить дружескую улыбку. «Если бы у меня было золото и серебро, я не гонялся бы за пилигримами, а лакал бы вино в Шадизаре». Он вытер руки о свой плащ. «Что тебе от них вообще надо?» – просил предводитель. «Это мое дело», – ответил Конан. «И ваше. Вы получите за него медные монеты, если сможете мне помочь». «Мы видели их», – заверил его тот, что был в кольчуге. Он потер руки и встал. Он подошел к Конану, протягивая правую ладонь. «Сперва покажи монеты». Конан запустил пальцы в кожаный кошелек на своем поясе. Предводитель издевательски ухмыльнулся и внезапно выхватил кинжал с 3-гранным лезвием. Со зловещим смехом 3 остальных вытащили свои кривые сабли и подбежали к предводителю, чтобы и им досталось кое-что из добычи. Конан поднял левой рукой полное ведро воды и с силой опустил его на голову предводителю, так что вода расплескалась во все стороны, прежде чем парнишка рухнул на землю. Почти одновременно с этим он извлек из ножен под мышкой свой кинжал, и вот уже рукоятка торчит из горла следующего из 3 оставшихся. И только теперь он обнажил меч. «Да поможет мне Бел!» – крикнул он. Он перепрыгнул через умирающего, который корчился на земле, пытаясь вытащить клинок из горла. Широкий взмах меча, и 3 тело, как мешок, оседает на землю, а голова отлетает в сторону. Последний поднял саблю над плечом, когда кимериец напал на него, держа меч 2 руками. И клинок проткнул насквозь кожаный доспех, так что острие вышло со спины. Черные глаза остановились, и он повалился на бок, все еще задирая вверх свою саблю. Кон извлек кинжал и меч из тел убитых и заботливо протер их. Женщина следила за ним большими глазами и откинулась так далеко, как только смогла, когда он приблизился к ней. Но он осторожно разрезал стягивающие ее путы и снова отвернулся, пряча свой кинжал. «Если у тебя не было лошади, — сказал он, — ты можешь взять одну из тех, что принадлежали этим мерзавцам. Остальные мои. Можешь забрать оружие, а кроме того, получить кое-что в качестве возмещения тех неприятностей, которые ты пережила. Но не очень много, — подумал он. Он ничего ей не простил. А лошади, даже если это не более чем простые клячи, ему пригодятся, если ему придется еще долго гоняться за этими проклятыми пилигримами». Рыжеволосая женщина подошла к убитым, растирая запястья. Ее нагота ее абсолютно не беспокоила. Она была красавица с белоснежной кожей, с длинными ногами, нежной округлой грудью. Она двигалась так плавно, что он невольно спросил себя, не танцовщица ли это часом. Она схватила кривую саблю и внимательно осмотрела клинок, покрытый точками ржавчины. Внезапно она поставила ногу на грудь убитого. «Скотина!» – прошипела она. Конан стал обладателем еще 5 лошадей, и одна из них была лучше, чем 4 остальных. Кони были разных достоинств, в зависимости от ранга их прежних владельцев. Неожиданно женщина резко повернулась к нему, прижимая кулаки к бедрам. С растрепанными волосами, которые падали ей на лицо, как рыжая грива, она казалась львицей, принявшей человеческий облик. «Они напали на меня! Неожиданно!» – заявила она. «Конечно!» – проворчал Конан. «Я думаю отдать тебе Воронова. Он лучше остальных». Он связал поводья остальных 4 косматых степных животных на 2 ладони ниже в холке его собственного серого и закрепил узел на высокой луке своего седла. «Будет лучше всего, если ты немедленно вернешься в Шадизар. Женщине без провожатого опасно находиться здесь. Как ты вообще пустилась в путь одна?» Она стремительно шагнула к нему. «Я же сказала, они застали меня врасплох, иначе мой клинок быстро познакомил бы их со смертью». «А я сказал, конечно, я не могу проводить тебя до города. Я преследую людей, которые кое-что у меня украли. Нечто, нечто мое». У нее вырвалось рычание, как у пантеры. Он успел отшатнуться и броситься между лошадьми, уклоняясь от удара ее сабли, которой она едва не срубила ему голову. «Разразите Диркета!» – выругалась она и пролезла под животом лошади, пытаясь его достать. Он увернулся в сторону и острие сабли воткнулось в пересохшую землю в том месте, где только что находилась его голова. Он бросился на спину и попытался избежать удара ее клинка и лошадиных копыт. Лошади рассерженно топтались, пока не носились вокруг них. Наконец, беспокойные движения животных позволили ему проскользнуть под лохматым животом коня, как раз когда она ткнула саблей, в очередной раз нападая. В падении он ударил ее руками под колени. Оба они рухнули на жесткую глину, и внезапно он почувствовал на себе руки дикой кошки в человеческом обличье, которая царапалась и пыталась освободить свой клинок. Нежные округлости ее тела скрывали сильные мышцы, и ему было нелегко удерживать ее. «Ты что, женщина, одержимая буйством?» – заорал он. Вместо ответа она впилась зубами в его плечо. «Кром!» – он отшвырнул ее от себя. Она перекатилась на земле и вскочила на ноги. С удивлением он увидел, что она все еще держит в руках ржавую саблю. «Мне не нужен защитник мужчина!» – прошипела она. «Я не изнеженная наложница!» «Я этого и не говорил!» – огрызнулся он. Наконец он получил возможность вытащить из ножен свой меч, когда она с диким криком снова набросилась на него. Ее зеленые глаза сверкали, ее лицо было искажено яростью. Он поднял меч, отражая удар ее сабли. С треском сломался ржавый клинок, и она, словно не веря, уставилась на короткий обломок, который остался у нее в руке. Без малейшего колебания она швырнула бесполезный кусок железа в лицо Конуну и повернулась, чтобы умчаться к убитым, лежавшим возле колодца, потому что их оружие еще находилось при них. Конун подкрался к ней сзади, и когда она наклонилась, чтобы поднять саблю, шлепнул ее мечом плашмя по соблазнительному задику. Когда сталь коснулась ее упругих округлостей, она отпрянула со злобным криком. Она делала один ошибочный выпад за другим, поскользнулась в луже крови и перелетела через каменную ограду колодца. Конн склонился, чтобы вытащить ее. Его руки схватили гибкое тело, и тяжесть его затащила Конна в колодец почти до подмышек. Он вытащил рыжую до щиколоток из воды, и она болталась в его руках над глубиной колодца. «Разразите Деркета!» – ругалась она. «Отпусти меня, безродный пес!» «Шадизария!» – сказал он неторопливо. «Я спас тебя по меньшей мере от оскорблений. Ты обозвала меня мальчишкой-варваром. Допустила, чтобы мне чуть не снесли голову, и под конец исчезла без единого слова благодарности. Сын спившегося болвана, шлюхи на отродье, выпусти меня наконец!» «Здесь», — продолжал он, словно вообще не слышал ее, «я избавил тебя от бесчестия, или, по крайней мере, от участи быть проданной на невольничьем рынке. А может быть, они просто перерезали бы тебе глотку после того, как вдоволь натешились бы с тобой». Она резко дернулась в его руках, и он ниже наклонился над краем колодца, опуская ее в воду глубже еще на ширину ступни. Ее вопли отразились от стен колодца, и она затихла. «Ты не собирался меня спасать!» – прохрипела она. «Ты бы просто-напросто проехал мимо, если бы эти псы не затеяли бы с тобой ссоры!» «Независимо от того, проехал бы ли я мимо или они убили бы меня, тебе бы сейчас пришлось рассуждать самой с собой о том, сколько за тебя заплатят покупатели». «А тебе в награду ничего, конечно, не нужно», — сказала она, чуть не плача. «Проклятие Деркета на твою голову! Ты вонючий остолоп из варварской страны!» «Я утомился слушать твои оскорбления», — свирепо сказал он. «И я хочу, чтобы ты сейчас же поклялась мне именем Деркета, раз уж ты постоянно поминаешь богиню любви и смерти. Ты должна дать мне обет, что никогда больше бранное слово в мой адрес не сорвется с твоих губ, и ты никогда больше не поднимешь на меня руку». «Волосатый кретин, плоскостопый варвар, ты что, вообразил, что можешь меня заставить?» Он прервал ее. «У меня устали руки. Я не могу больше ждать. Твои ноги так легко скользят по камню». «Я поклянусь». Ее голос вдруг стал ясным и отчетливым. «Вытащи меня, и я поклянусь тебе на коленях, в чем ты только захочешь». «Сначала клянись», — приказал он. «Я не хотел бы снова кидать тебя в колодец. Сначала определимся с видами на будущее». Ему показалось, что он слышит, как маленький кулак в бешенстве ударил о каменную стену колодца. Он улыбнулся. «Ты безобразная обезьяна!» – выругалась она с прежней горячностью. «Хорошо, я клянусь тебе именем Деркета, что я никогда не скажу тебе дурного слова и никогда не подниму на тебя руку. Я клянусь, теперь ты доволен?» Он вытащил ее и бережно опустил на землю возле колодца. «Ты!» – она прикусила губу и сверкнула на него глазами снизу вверх. «Тебе не обязательно быть таким грубым», — сказала она почти беззвучно. Вместо ответа он расстегнул свой пояс и прислонил ножны с мечом к колодцу. «Что? Что ты собираешься делать?» «Ты кое-что говорила о вознаграждении». Он выскользнул из своей набедренной повязки. «И поскольку я уже отчаялся услышать из твоих уст хоть слово благодарности, я все равно свое получу». «Так ты простой насильник», – горько сказала она. «Это очень похоже на слово оскорбление, девушка. О насилии не может быть и речи. Тебе нужно только сказать «стой». И я со своей стороны могу тебе обещать, что ты уедешь отсюда нетронутой, словно девственница». Он улегся на нее, и несмотря на то, что она забарабанила кулаками по его плечам и выкрикнула дикое проклятие, словечку «стой», однако же не прибегла, и очень скоро их восклицания зазвучали совершенно иначе, потому что она была пылкой цветущей женщиной, а в женщинах Конан кое-что понимал. Пока он снова надевал свою набедренную повязку и застегивал пояс, она искала среди вещей убитых что-нибудь, чем можно было бы прикрыть наготу. Ее собственную одежду, как она сказала, негодяи порвали в клочья. Ему пришло в голову, что она выбирает себе оружие. Однако у него не было сомнений, поворачиваться ли к ней спиной, даже когда она будет вооружена. Он наполнил водой свою флягу из выделанной козьей кожи и приторочил ее к седлу. «Подожди!» – крикнула она. «Как тебя зовут?» На ней были солнечно-желтые, не особенно чистые шаровары, изумрудно-зеленая куртка, которая была ей чересчур узка на груди, а на талии болталась свободно. Золотая лента с бахромой охватывала рыжие волосы, поднимая их над лицом. Ленту она вытащила из мешка одного из убитых, как успел заметить Конан. «Конан!» – ответил он. «Конан из Кемерии! А ты?» «Мое имя Карелла!» – гордо произнесла она. «И притом Карелла из той страны, где нахожусь, по мере надобности. Скажи-ка, эти пилигримы, за которыми ты гонишься, они что-то украли у тебя? Что-то важное? Я не в состоянии представить тебя набожным человеком, Конан из Кемерии». Если он ей расскажет о подвесках, она бесспорно захочет участвовать в этом деле. То, как он умеет владеть саблей, не оставляло сомнений. Она стоит мужчины-воина. Но он не хотел бы брать ее с собой. Если она почует запах 10 000 золотых, ему придется спать с открытыми глазами. Давала она там клятву или не давала? В этом-то он был уверен. «Да, кое-что важное для одного человека из Шадизара», – вскользь пояснил он. «Танцовщица, которая сбежала с этими пилигримами. А может быть, и это вполне вероятно, кстати, они ее украли. Как бы то ни было, он влюблен в нее до глупости и готов заплатить 5 золотых, если получит ее назад». «Немного для прогулок по этой стране. Здесь бродят опасные бандиты, вроде этих сукиных сынов». Она метнула взор на трупы, который Конан оттащил подальше от колодца. «Я ищу пилигримов, а не бандитов», – возразил он с улыбкой. «Они не окажут серьезного сопротивления. Будь здорова, Карелла!» Он повернулся, чтобы уехать прочь, но ее следующая реплика заставила его остановить коня. «Так ты не хочешь знать, где эти пилигримы?» Он удивленно воззрился на нее, и она встретила его взгляд большими зелеными глазами, совершенно невинными. «Если ты знаешь, где они, почему ты до сих пор не упомянула об этом? И вообще, почему ты говоришь о них только сейчас? Мне кажется, на тебя не похоже добровольно рассказывать такие вещи». «Эти шакалы, они совершенно вывели меня из терпения». Она скроила гримаску, но ее взгляд быстро снова стал ясным. «Я была помешана от ярости, Конан. У меня была потребность излить ее на кого-нибудь. Но ведь ты, в конце концов, спас мне жизнь». Кон задумчиво кивнул. Ее объяснение могло быть и правдой, однако столь же вероятно могло быть и то, что она решила направить его по ложному пути. Но он все равно потерял след пилигримов, и ему предстояло, так или иначе, ехать наугад. «Где ты их видела?» «К северу отсюда. Они стояли лагерем под каким-то невысоким холмом. Я покажу тебе». Она вскочила в седло своего вороного. «Ну что, ты хочешь, чтобы я провела тебя в их лагерь? Или ты будешь стоять тут целый день?» Он не видел иной возможности заставить ее говорить, кроме как снова окунуть ее в колодец. Он отбросил край своего плаща, чтобы рукоять меча была свободна, и сделал ей знак трогаться в путь. «Я знаю», – сказала она, улыбнувшись, и ударила коня пятками. «Тебе пейзаж нравится». «Да, здесь она права», – подумал он. Однако он постоянно следил за ней одним глазом, потому что предательство с ее стороны считал вполне вероятным. Запасные лошади скакали за ними.